за народное дело. Немой и не цветной киносценарий. Затемнение. Титры. Затемнение. Панорама Ленинграда. Петропавловская крепость в лучах заходящего солнца. Небо в тучах. При музыкальном сопровождении звучит отважная музыка. Затемнение. Титр. Петроград, начало века. Затемнение. Комната. Утро. Посредине комнаты круглый матерый стол с полуиздернутой скатертью. На столе и под столом стоят и лежат бутылки, стаканы, грязные тарелки, окурки. Панорама комнаты. Сундук, шкаф, олеография Бурлаков Репина, атаманка. На атаманке под ватником и тряпьем спят два человека. Титр. Утро застало Максима и Федора в гостях. Камера наплывает на атаманку. Федор, сбросив с себя ватник, встает, тревожно оглядывается, подходит к столу, тычет в тарелки пальцами, отходит. Совершает несколько бесцельных кругов по комнате, часто останавливается и прислушивается к чему-то. По движениям и выражению лица Федора заметно, что он очень хочет в туалет, но стесняется искать его в незнакомой квартире. Подходит к двери. Осторожно приоткрывает ее. Через некоторое время также осторожно закрывает. Подходит к атаманке. Садится рядом со спящим Максимом, закуривает. Камера долгое время сосредоточена на курящем Федоре и лежащем под тряпьем Максиме. Дым стелится по комнате. За окном туман. Своей унылостью кадр напоминает тот эпизод из фильма Корне «Утро начинается», когда в комнату героя забрасывают гранату со слезоточивым газом. Федор встает, подходит к столу, тычет пальцами в тарелку. Идет к окну, но останавливается посредине комнаты. Камера находится за его спиной. Видна сгорбленная фигура Федора и часть комнаты. Неожиданно крышка подпола, до сих пор незаметная, открывается, взметая пыль. Спина Федора вздрагивает. Из его штанины вытекает струйка мочи и ползет по полу. Из подпола динамично выходят человек 20 подпольщиков. У них сосредоточенные твердые лица. Не обращая внимания на окаменевшего Федора, подпольщики быстро идут к двери. Они идут такой плотной слитой массой, что кажется, будто от подпола к двери ползет большое животное, вроде тюленя. Некоторые подпольщики очень большого роста, а некоторые такие маленькие, что семенят под полой у остальных. После того, как подпольщики выходят, Федор минуты три стоит неподвижно. Затем бросается к окну, приподнимает кружевную занавеску, жадно смотрит. Вид из окна. Группа подпольщиков, сметая прохожих, удаляется по улице. Федор бросается к атаманке, толкает и трясет спящего Максима. Крупным планом необычайно взволнованное лицо Федора, что-то кричащего. Титр. Максим, Максим, проснись, проснись, ради Бога, я видел подпольщиков, они боролись за правое дело. Максим поворачивается. У него нехорошее злое лицо. Чуть подняв голову, он что-то говорит и снова ложится, натягивая ватник себе на затылок. Титр. Да пошел ты в жопу со своими подпольщиками. Затемнение. Титр. Конец фильма.